Слава Богу! Откройте, пожалуйста, один стих. Сегодня, конечно же, я не буду проповедовать так, как всегда, поэтому можете расслабиться. Но у меня кое-что есть на сердце. Просто поделюсь некоторыми вещами, которые Бог ложит мне на сердце. Откройте Матфея, пожалуйста, 28 глава, 6 стих. Матфея, 28 глава, 6 стих. Я прочитаю всего лишь одну фразу из этого стиха. Написано так: «Его нет здесь. Он воскрес». Я хочу вам сегодня сказать одну простую мысль. Я не верю. Я не верю. Я не верю, что когда я родился, Бог уже не знал меня. Я не верю, я не могу в это поверить. Я не верю, что когда я подрастал, и я уже рассказывал эту историю, когда меня выписали с родителями умирать домой, я не верю, что Бог об этом не знал. Я не верю, что когда я ходил в школу, потом в институт, я был очень далек от Него, но я не верю, что Он в это время не смотрел на меня. Я не верю, что когда мне было тяжело, и мое сердце, оно сжималось от боли, потому что близкие мне люди, они уходили из жизни. Я не верю, что Бог не видел, что у меня в сердце была эта боль. Я не верю. Я не верю, что когда мне было очень тяжело, Он не стоял рядом для того, чтобы мне помочь. Я не верю, что когда Бог посмотрел в этот мир и увидел людей, которые гибнут во своих грехах, Его сердце не сжалось. Я в это не верю. Я не верю в то, что в этот мир пришел Иисус Христос, который умер на кресте, и Он сделал это напрасно. Я просто в это не могу поверить, потому что великий Бог, у Него сердце очень большое, намного больше за мое и за ваше. Если мы можем сострадать близким своим, если мы, смотря на них, мы можем сожалеть, потому что им так плохо, потому что они испытывают какого-либо рода боль, то насколько больше Бог, Его присутствие на этом месте. Многие вещи, которые я просто не могу поверить. Я не могу поверить, что когда дети Божьи сходятся вместе для того, чтобы славить Его, Он не придет туда, потому что Он Сам обещал через Свое Слово. Его Слово «Да» и «Аминь» — это Слово, на которое мы можем твердо становиться, без всяких сомнений. Просто стань на Него и верь так, как написано. Аллилуйя! Я не верю, что то, что написано, что Его нет здесь, Он воскрес, что это слово может когда-либо измениться. Я не верю, что даже самые большие мудрецы этого мира, они смогут опровергнуть эту простую истину, которую нам передает Слово Божье, что Он воскрес. Я не верю, что когда-либо на этой земле найдется хотя бы один человек, который своей мудростью может превзойти мудрость Бога. Я не верю, но я верю в Бога. Я верю словам Писания. Я верю, что Его присутствие на этом месте. Я верю, что Он пришел сюда, дабы благословить нас. Я верю, чтобы Он пришел на это место, чтобы испытать нас. И то, чего нам не достает, Он хочет восполнить, потому что жив Господь. Аллилуйя! Вы знаете, что мы сегодня празднуем? Мы празднуем День смерти смерти. Возможно, не все поняли. Давайте я еще раз повторю. Сегодня мы празднуем День смерти смерти. В этот день, 2000 с лишним лет назад, умерла смерть. Самый большой враг, которого имел когда-то человек либо в своей жизни, это не тот, с которым ты живешь по соседству. Этот враг называется смерть. Но более 2000 лет назад умер наш враг. Умерла смерть. Был день рождения смерти. Это когда в Эдемском саду Адам и Ева согрешили, когда они вкусили от запретного плода, когда они не послушали Бога. В этот же день родилась смерть. И она начала развиваться. Это был маленький ребенок, но этот ребенок очень сильно начал развиваться. И позже Каин и Авель, вы помните эту историю? Она уже, эта смерть, начала захватывать свои жертвы. И один за другим, множество людей. Никто не мог противостать против этого сильнейшего врага. Этого ребенка, который когда-то родился, но возмужал и укреплялся. И все люди были подвержены власти смерти. Приходит время, люди стареют, или наступает беда, и люди умирают. Но благодарение Богу, Вы знаете, есть одна история, на которую я, когда готовился к этой проповеди, посмотрел немножко по-другому. Помните Сидрах, Месах и Авденаго? Три мужа, три молодых парня, которые решили, нет, мы не будем поклоняться идолам, нет, мы не будем есть это идоложертвенное, мы не будем служить твоим богам, мы вообще будем служить только Богу живому. И их за это бросили в печь, которая была растоплена очень сильно. Их бросили троих, Навуходоносор посмотрел, смотрит, четыре. Был еще некто, которого они тогда не могли видеть явно. Это был Сын Божий. Потому что сам царь сказал, а кто же этот, который подобен Сыну Божьему? Было три молодых человека, которые решили служить Богу, но пришел тот, который пришел позже во плоти, это Иисус Христос, над которым смерть не могла просто не иметь никакой власти. И вот он родился во плоти, смерть начала торжествовать. Она сказала, только потому, что он родился во плоти, я могу победить его. И вот он рос, этот четвертый Сын Божий. Христос, который пришел во плоти, он возмужал, он вышел на служение, смерть говорила, но еще немножко, и он постареет, еще немножко я до него доберусь, еще немножко я буду действовать через этих людей, они все равно его приведут на крест, он все равно погибнет в этом мире. И она потихоньку начала составлять планы. Пришел день, Христос пришел в Иерусалим, смерть начала торжествовать. Еще одну неделю я уберу этого человека, этого Бога, я побежу его, я буду торжествовать над ним. Гефсиманский сад, последние часы жизни Иисуса Христа. Христос молится, сильнейшие переживания. Говорят, что такое волнение приходит на человека, если он точно уверен, что он должен умереть, что капилляры не выдерживают, и тогда начинает выделяться кровь, и вместе с потом она выходит, и пот кажется, как это капли крови. Сильнейшие, глубочайшие переживания, даже в медицине есть для этого термин, я не буду вам его говорить, потому что нужно искать, но очень сильные моральные переживания. А смерть говорит, ты будешь мой. Еще совсем немного, и ты будешь мой. Я, так как я побеждал многих людей, так же я побежу тебя. Но пришло время. Последнее мучение. Последнее страдание. Если бы я мог только вам передать то, что пережил Иисус Христос, это просто невозможно передать. Вы знаете, те страдания, через которые ему пришлось пережить, когда его избивали плетьями, когда его секли. Я читал недавно интервью одного журналиста с доктором медицины, профессором. Человек очень знаменитый, человек, который понимает всю физиологию тела, понимает все, как все работает. Вы знаете, это было очень глубоко, потому что то, что Иисус пережил, даже побои эти, не все люди могли перенести. В таком состоянии человек доходил до такого состояния, что очень многие умирали и много теряли сознание, потому что этот батух, эта плетка, она была сделана таким образом, что, во-первых, на концах привязывались тяжелый металл, и когда били, то очень глубокие синяки оставались, и были привязаны части костей, то есть все срывалось. И били от ног до самой головы. Били так, что человек просто истекал кровью. Почему было это так тяжело? Потому что были большие боли, во-первых. Во-вторых, была сильно большая потеря крови. Человек просто не выдерживал. И этот журналист спрашивает этого доктора, почему ты думаешь, что именно эти страдания перенес Иисус Христос? А доктор говорит, потому что когда он нес крест, он просто уже не выдержал. Уже была сильно большая потеря крови. Его организм полностью потерял все силы, и поэтому он упал под тяжестью креста. И тогда они нашли Симона Кирениянина. Я не верю, что это все было напрасно. Просто не верю, что тот Христос, который пришел сознательно, он все знал наперед, ему не нужно было говорить. Он все знал, и он делал точно то, что ему говорил отец. Он говорит, отче, я прошу, чтобы прошла эта чаша мимо меня, потому что он до мельчайших подробностей и деталей знал, как его будет реагировать организм, какие моральные переживания будут, какое сильнейшее духовное давление будет на него. Но я не верю, что Бог, который пришел в этот мир, дабы пострадать за меня, что Он это сделал напрасно. Я просто не могу в это поверить. Висел на кресте. Я просто некоторые факты говорю. Знаете, что когда человека растягивали в то время на кресте, его не просто так руки растягивали, а растягивали до конца, а потом еще на 6 инчей дольше. Все суставы плечевые, они расходились. Была невыносимая боль. Когда вбивали гвозди, то гвозди, многие рисуют, что вбивали в руки, вбивали их в действительности вот сюда, немного ниже ладони, потому что на то время это было еще определение руки. И когда вбивали, тут проходит один из самых длинных нервов, один из самых больных нервов. И когда эти колья заходили в руку, когда они пронизывали, то это подобно, знаете, вы иногда локтем стукнем о что-то, и оно болит, сильная боль. А этот доктор говорит, а теперь представьте себе, что тот же самый нерв берут плоскогубцами, сжимают насколько можно и начинают проворачивать. Когда вбивали гвозди, то люди просто физически не могли выдержать от этой боли. И я не верю, что это все было напрасно. Я просто не могу поверить, что тот Божий Сын, который пришел в этот мир, что это было напрасно. Смерть торжествовала, говорила, еще очень немного, и будет все. Вы знаете, что случилось? Когда умер Иисус Христос, то была наша победа. Дьявол говорит, смерть, ты смотри за ним очень осторожно. Первый день ничего не случается. Второй день продолжается веселье в доме сатаны. Но на третий день смерть начала волноваться, потому что Сын Божий воскрес. Это то, что мы верим. Мы верим, что Он воскрес. Мы верим, что Он Сын Божий. Мы верим, что Он живой Бог. И мы в это верим.